Глава 16. Симпатичный незнакомец. Вороша ногами сухие листья, Женя и Луиза брели по темной улице к дому Соловьевых. Луиза шла проведать мать и бабушку, а Женя ее провожала, других дел на сегодня все равно не намечалось. — Заходить не буду, — сразу предупредила она подругу. — Доведу тебя до дома и в академию, а то поздно уже. — Хочешь, иди прямо сейчас, — предложил Луиза. — И брось тебя одну, ты сразу вляпаешься в неприятности. — С какой стати? Наш дом уже виден отсюда. — Знаю я тебя, — буркнула Женя. — Доведу до самой калитки для своего же спокойствия. — За что тебя уважаю, так это за преданность, подруга. — Ага, — поморщилась Степанова. — Где было твое уважение, когда ты била тараканов у нас в комнате моим планшетом? — Я же не знала, что он твой. Думала, его забыла в гостиной по ветрулю. Ее мамаша все равно уже купила другой. Милана позавчера хвасталась. Не всем повезло иметь богатых родителей. — Кстати, как твоя мама? — Без изменений, — печально вздохнула Луиза. — Не двигается, не говорит. Смотрит либо в окно, либо в экран телевизора. И самое страшное, никто не знает, сколько она еще пробудет в таком состоянии. Мне бабушка говорила. — Ужас, — согласилась Степанова. — Но хоть Устинья поплатилась за то, что сделала. — А что это меняет? Маме все равно не стало лучше. И мы так и не выяснили, по какой причине старуха на нее набросилась. Лесная ведьма унесла в могилу все свои тайны. Ладно, не будем больше говорить об этом. У меня мурашки по коже, как вспомню, что она собиралась с нами сделать. Они свернули на набережную канала и пошли вдоль узорчатых чугунных перил. — Скажи лучше, что ты думаешь о Германе? — спросила вдруг Соловьева. — А что? — Ну, мне он симпатичен. Должна же я знать мнение подруги о своем парне. — У вас уже все так серьезно? — Не знаю. Мы сходили в кино, и он был такой милый. Но после этого не звонил. И смс-ки не слал. Вот думаю, может, теперь мне пригласить его куда-нибудь. А разве не парень должен проявлять инициативу? Будешь ждать от них инициативы, можешь вообще ничего не дождаться, с уверенностью заявила Луиза. Надо самой брать быка за рога. Завтра мы идем в музей, чтобы поговорить с Сухоруковой. Думаю, надо позвать его с собой. А потом, может, сходим с ним куда-нибудь вдвоем. — Хороший план, — согласилась Женя. — Только не спугни его раньше времени. — Да, не стоит пока открывать ему свое истинное лицо. Подруги рассмеялись. Вскоре они добрались до дома Соловьевых. Луиза попрощалась с Женей и скрылась за дверью, а Степанова, тщательно обходя оставшиеся после дождя лужи, зашагала в сторону Академии Пандемониум. Значит, Луизе и правда приглянулся Герман. Женя хорошо понимала подругу. Парень симпатичный, и, похоже, с мозгами у него все в порядке. Но, к счастью, не в Женином вкусе. Ей нравились более отчаянные мальчики, хулиганы и плохиши, и она ничего не могла с собой поделать. Познакомиться бы с кем-нибудь вроде Антона Седачева или Тимофея Зверева. По слухам, он натворил много дел, пока не попал в Пандемониум. Был бы у нее парень вроде него, точно не пришлось бы топать по городу в одиночестве. — Ну уж нет, — вслух проговорила Женя. — Если бы я встречалась, к примеру, с Седачевым, то по-прежнему шаталась бы по ночам одна. Он-то ни за что не пошел бы меня провожать. Отправил бы в академию, как по ветрулю, а сам отправился ухлестывать за другой девчонкой. Женя фыркнула от смеха, но тут же заставила себя собраться. Что подумают прохожие при виде девицы, которая болтает и хохочет сама с собой. Решат, что она окончательно рехнулась. Позади нее вдруг раздался рокот мотоцикла. Женя настороженно замерла, затем резко обернулась. В глаза ударил яркий свет фар. Девушка проворно отскочила в сторону, но едва не свалилась в глубокую лужу у края тротуара. Тарахтенье прекратилось, слепящий свет погас. «Проклятье!» — выругалась Женя, щурясь. После слепящего света глаза с трудом привыкали к темноте. Напротив нее стоял черный мотоцикл, и сидящий на нем парень стягивал с головы массивный блестящий шлем. Яркие пятна, плавающие перед глазами, немного поблекли, и Женя, отчаянно моргая, все же разглядела, что мотоциклист стройный и в меру мускулистый. Несмотря на прохладную погоду, на нем были лишь джинсовые шорты и красная футболка, а поверх нее джинсовый жилет. Футболка была покрыта странными темными пятнами, похожими на подпалины. «Прости», — выдохнул парень, ставя шлем на колено. «Я тебя не заметил». Тут Женя заметила, какие у него загорелые ноги. Глубокой осенью и такой загар. Значит, прибыл откуда-то из теплых краев. «Ну и напугал ты меня», — недовольно буркнула она. «Едва не выхватила газовый баллончик, который все никак не соберусь купить». Парень звонко рассмеялся, стряхнув белокурыми волосами. «Я не подумал, что могу кого-то встретить», — пояснил он. «Обычно в это время здесь уже не души, вот и превысил скорость. Слегка. Но ты же никому об этом не расскажешь. Ваш шериф и так косо на меня поглядывает». «А он очень даже ничего», — подумала Женя, покосившись на парня, и тут же встряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. «Но почему ей так знакомо его лицо?» «Если хочешь, могу тебя подвезти», — предложил вдруг блондин. «Может, это загладит мою вину?» «Ага, сейчас», — подбоченилась Женя. «Я что, похожа на доверчивую дуру, которая запрыгивает на мотоцикл к первому встречному парню?» «Не очень», — насмешливо ответил тот. «Но мы уже встречались недавно на одной вечеринке, так что номинально мы знакомы». «Точно!» — вспомнила Женя. «Так вот откуда я тебя знаю. С тобой еще был такой бритый тип, весь в татуировках. Вылопали на кухне пиццу и курили какую-то дрянь». «Вообще-то это был Вернер, мой братец», — смешно наморщил нос мотоциклист. «А я давно бросил вредные привычки. Кстати, меня зовут Альф». «Женя», — представилась Степанова. «А чего бросил-то?» «Устал», — снова рассмеялся блондинчик. Он протянул ей руку. Коснувшись его ладони, Женя почувствовала, какая она горячая. «Мое предложение все еще в силе», — сказал Альф. «Подбросить тебя до Академии». «А, какого черта?» — махнул рукой Женя. «Еще один шлем у тебя есть? Я привыкла беречь голову». «Конечно», — хмыкнул Альф и вытащил из-за спины второй шлем. «Только скорость больше не превышать», — попросила Женя, натягивая шлем. «Будет сделано», — отсалютовал ей Альф. «И еще одно. Только попробуй свернуть с дороги. Я сниму шлем и так врежу им тебе по затылку, что не скоро опомнишься». «Ладно», — легко согласился парень. Она уселась позади него, обхватила руками за пояс, а когда он тронулся с места, невольно прижалась к его теплой спине и поняла, как сильно ей этого не хватало. Женя с завистью подумала об Алисе и Карине, у которых с личной жизнью было все в порядке. А когда они остановились у ворот Академии, Женя поймала себя на другой мысли. Теперь ей не хотелось слезать с мотоцикла. Но время было позднее, пора и честь знать. «Это было великолепно», — призналась она, неохотно отдавая шлем Альфу. «Рад был помочь», — улыбнулся в ответ парень. «Знаешь, я часто катаюсь по Клыкову вечерами. Если захочешь, присоединяйся». Женя смерила его задумчивым взглядом и, подумав мгновение, согласилась. Они тут же обменялись номерами телефонов, а затем попрощались. И только оказавшись по ту сторону чугунных ворот, Женя спохватилась, что даже не поблагодарила парня за помощь. Она поспешно обернулась. Альф еще не уехал, сидел и смотрел ей вслед, держа шлем на колени. В этот момент темные тучи разошлись, и площадку перед воротами залило лунным светом. Глаза Альфа странно блеснули под луной, и Жене отчего-то показалось, что он заглядывает ей прямо в душу. Парень с улыбкой помахал ей, а она, наконец, крикнула «Спасибо за доставку!» Альф молча кивнул и надел на голову шлем. Вскоре его мотоцикл растворился в темноте, и рев мотора затих где-то вдали. А Женя, мечтательно улыбаясь, медленно двинулась к своему корпусу. Ветер закончился гораздо приятнее, чем она могла предположить.